И тогда она обернулась, дернулась, как разъяренное животное, и, казалось, мгновение не могла решить, что же делать со мной. Она затопала ногами и снова свирепо поманила меня. Я не шевельнулась. Я очень испугалась, представляя, на что она способна в гневе. С пылающим лицом, злобно вертя головой, она уже шла ко мне. Сердце мое забилось, трепеща. Я ждала развязки. Мадам подошла совсем близко, так что нас разделяли только приступки. Остановилась и поглядела на меня с ухмылкой, как французский гренадер, который наставил штык, но заколебался, колоть ли. Глава 16. Появление доктора Брайерли. Чем же я вызвал такую неудержимую ярость? Прежде у нас с ней часто возникали недолгие споры, но она довольствовалась насмешками, поддразниванием, грубым окриком. «Значит, впредь ви гувернант, а я вам детка, который командует, да? И ви указываете, куда идти на прогульку. Требьен. Но посмотрим. Мосье Руфин обо всем узнает. Мне никакой разницы, никакой совершенно. Напротив, я даже буду доволен. Пускай он решает. Если я отвечаю за поведение и здоровье мадмуазель, его дочери, я руковожу ею. Или она, или я. Кто-то один подчиняется. Я только спрошу, который впредь командует. Вуаля! Ту!» Я была напугана, но не отступила. Впрочем, наверное, казалось раздосадованной, смущенной. Она же, вероятно, подумала, что сможет добиться своего лестью, и принялась упрашивать и уговаривать меня хлопать по щеке и твердить, что я буду хорошая детка, не стану огорчать бедней мадам, и теперь все буду делать, как она велит. Она улыбалась своей чудовищно широкой улыбкой, поглаживала мне руку, хлопала по щеке и в пароксизме умиротворения поцеловала бы, но я отпрянула. На что она ответила лишь коротким смешком и словами: «Глюпая маляшка». «Но вы сейчас же будете славненький, мадам», — спросила я, подняв голову и прямо поглядев ей в лицо. «Почему вы хотите, чтобы я пошла в церковь Скарсдейл именно сегодня?» В ответ на мой упорный взгляд она прищурила глаза и недовольно нахмурилась. «Разве? Я вас не понимаю. Откуда вы взяли, что сегодня какой-то именно день? Ничего подобного? Вот глупость. А почему я люблю церковь Скарсдейл? Да потому что это прелестное место. И все тут. Маленький глупичка. Вы, наверное, думаете, я хочу вас умертвить и закопать на церковном кладбище?» Она расхохоталась подходящим для упыря хохотом. «Мот, дорогая моя, не такая ви бестолковая, и не скажете, раз велят идти сюда, я пойду туда, а велели бить туда, пошла бы сюда. Ви разумный, маленький девочка, идемте. Аллон, ми так приятно, погуляем, идете». Но я не двинулась с места. То было не упрямство, не каприз. Мной повелевал страх. Я боялась. Да, боялась. Чего? Боялась идти с мадам де ла Ружьер в тот день к церкви Скарсдейл. И только. Но, думаю, инстинкт меня не подвел. Она с горечью поглядела в сторону церкви Скарсдейл и закусила губу. Мадам поняла, что должна уступить. Чуть злобы во взгляде, чуть издевки, рот, растянутый в фальшивой улыбке, и свинцовая тень надвинулась на это лицо, лучившееся подчеркнутым дружелюбием еще минуту-другую назад, когда мадам через изгородь ворковала и вела сладкие речи. Злая досада, не что иное, искажала и омрачала теперь лицо мадам, и мое сердце упало. Мною владел ужас. Может, она намеревалась отравить меня? Что в корзинке? Я глядела в ее злобное лицо. На мгновение я утратила разум. В гневе на отца, на кузину Монику, бросившую меня с этой чудовищной обманщицей, я закричала беспомощно, ломая руки. «Позор! Позор! О, какой позор!» Гувернантка смягчилась. Наверное, испугалась моего чрезмерного возбуждения и возможных неприятностей с моим отцом. «Ну-ну, Мот, вам пора бы научиться владеть собой». «Не ходите к церкви Скарсдейл, если не хочется. Я лишь приглашаль. Ну, будет. К Куда вам хочется, чтобы мы пошли? Голубятни, вы, кажется, говорили. Тубьен. Запомните, я вам во всем уступаю. Идемте. И мы направились лесом к голубятне. Дети в лесу обычно не умолкая говорят с подозрительными провожатыми, но я, перепуганная, молчала. Она тоже молчала. Размышляла и время от времени искоса поглядывала на меня, узнать, успокоилась ли я.